как ездишь на ярмарке сельскохозяйственной техники. Я сходил в парикмахерскую, чтобы парикмахер чуть-чуть привел в порядок мою паклю. И, обрядившись в чистую рубаху, джинсы и старую кожаную куртку, болтался по кабакам и клеил девиц. И, коль скоро мне было начхать на их мнение обо мне, пользовался куда большим успехом, чем когда-то Бенни Кавалер. Некоторых я даже приволакивал домой. Всего не больше одного раза. Не скажу, чтобы я находил в них утешение. Все казались мне на одно лицо. Впрочем, мои художества и не вгоняли меня в еще большую депрессуху. По крайней мере, я убеждался, что на свете есть другие женщины. Затем я прекратил вылазки. Дело шло к весенней страде. Я вкалывал по 18 часов в сутки, однажды, свалившись без чувств в котельной, понял, что так продолжаться не может. Я похудел на 7 кило и заработал гастрит. Чтобы совладать хотя бы с ним, позвонил Аните и попросил ее вечером заехать. При виде меня она всплеснула руками. — Не будем попусту тратить слова, — сказал я. — У тебя есть лекарства? Спустя неделю Анита взяла отпуск. — В больнице бывают только рады, если его можно давать не летом, — заметила она. И тут же вселилась в материну комнату. Анита ублажала мой желудок вареной рыбой и протертыми супами и массировала мне спину, когда я до 11 вечера не слезал с трактора, распахивая поля. Она набила продуктами холодильник и морозилку, взяла на себя стирку и уборку, повесила в кухне занавески и помогала мне с пробной дойкой. Вечерами, пока я читал Ланд, вязала. Разговаривали мы в первое время мало. Ощущение было такое, словно у тебя раскалывалась голова, и ты заглотнул две таблетки аспирина. Боль постепенно стихает, остается лишь слабое напоминание о ней, с которым можно жить дальше. В третью неделю я начал кое-что рассказывать. Анита больше помалкивала, только кивала и поглядывала на вязание, чтобы не спутать петли. Вот и хорошо. Вздумай, Анита, высказываться о креветке, я бы ее погнал. На четвертой неделе она перебралась ко мне в спальню. Фанфар слышно не было. Анита выполняла роль бани, когда ты зарос грязью и ломит все кости. Ощущения не сногсшибательные, скорее приятные. Дезире я ни разу не звонил, на кладбище не ездил. Надеялся, родители меня поймут. После нашего расставания было несколько вечерних звонков по телефону, я знал, кто это может быть, и не отвечал. Иначе бы я снова помчался к ней. Глава 51. Нужно проживать минуты по одной, глотать их, как горькие таблетки, пытаясь не думать о том, сколько их осталось. Всякий создает себе ад из самого для него страшного. У средиземноморских народов ад был вечным пеклом, северяне представляли его как царство мороза и безмолвия. Я подвергал себя адским мукам, на манер фильма прокручивая в голове все упущенные возможности и совершенные мной ошибки. Через неделю после прощания на кладбище до меня дошло, что это всерьез. Только через неделю. Вечером я позвонила Бенни, пытаясь снова наладить связь. Он не подошел к телефону, и я поняла, что человек избегает меня. Тут-то перед глазами закрутился фильм. Сначала шли кадры того, как Бенни показывает мне планы переустройства дома. Чем больше я их просматривала, тем больше уясняла себе, что превратилась в Дональда Дака, гадкого, деятельного Дональда Дака, который все знает лучше всех. Я говорила, мы не должны торопиться и должны приспосабливаться. А имела в виду, что приспосабливаться надо ему, Бенни. Я придумывала разные решения, но неизменно исходила из того, что идти на жертвы должен он, фактически не думая о нем. Я пребывала в полной уверенности, что раз домогаются меня, выбирать мне. Каких-нибудь две недели назад я знала, чего хочу и чем согласна пожертвовать сама, скорее всего, ничем. Не зря Инесса сказала. Ты была не похожа на себя. Раньше я тебя такой не видела. Да, я испытывала необыкновенные чувства, и она, в отличие от меня, уловила это. Теперь мое увлечение так дало мне по башке, что я две недели просидела на бюллетене. Я не пропускала учебу или работу по болезни со времен гимназии. Накупив йогурта, хлеба и яиц, я добрела домой и больше никуда не выходила, все крутила свой фильм. По нескольку раз в день надевала куртку и вешала ее обратно в шкаф. Эти две недели запомнились мне прежде всего перепадами настроений. Временами меня обуревала злость на Бенни. Он ведь тоже, черт бы его побрал, не желает поступиться ничем из своей жизни. Я, видите ли, должна переехать к нему, чуть ли не сразу бросить работу, ходить по струнке. Вплоть до того, что согласиться отдать в руки Вайолет своего ребенка. Сам же Бенни пока не пожертвовал ничем. Сделал одну единственную уступку — ремонт в спальне, и то даже не подумал спросить о моих желаниях. Упрямый, своенравный, требовательный. В тот вечер я снова позвонила ему, чтобы отругать. Он опять не подошел к телефону. Негодяй. А временами я подползала к зеркалу и видела свое зареванное лицо. Женщинам с моей внешностью нельзя плакать. При белесых ресницах еще и красная опухшая физиономия. «Я уродина», — говорила я себе. «Никто, кроме Бенни, не разглядит во мне ничего хорошего». А он не только разглядел, но и показал мне. Благодаря ему я обернулась красавицей. Теперь же его колдовские чары рассеялись. В тот вечер я опять позвонила Бенни выплакаться и молить о снисхождении. После 2-3 гудков я бросила трубку. Еще не хватает стать сопящим плакальщиком Стэном. Больше я звонить не пробовала. Метания от одного образа Бенни к другому продолжались. То я представляла его себе в лесовладельческой кепке, или громко хлебающим суп, или со своим просторечным выговором, бросающим неизлюбленные фразы консерваторов, а то видела его совсем иным. Вот он хохочет на крыльце рябиновой усадьбы, жесткие вихры торчат в стороны на коленях кошка, которую он гладит. Вот его мускулистые руки мечут сено в гигантские стога. Я опять плакала и выводила строку за строкой в синей записной книжке. И в зависимости от настроения то вытаскивала из розетки телефон, то снова включала в ожидании звонков, которых, как я знала, не будет. Еще я помню, что минуты тянулись невыносимо медленно. Их было слишком много для каждого часа и суток. Я постоянно смотрела на часы. И с трудом заставляла себя съесть хотя бы йогурт. Однажды, когда мне почудилось, что наступает острое истощение, я, зажав нос, влила в себя одно за другим 3 яйца. В основном я выживала на бульоне. Такого кошмара со мной не творилось даже после смерти Эриена. И я не стыдилась перед покойным, который теперь вовсе изгладился из памяти. Помочь мне перекантоваться могла бы Мерта, но ее отправили в санаторий в Смоланде. К тому же пережитое ею было неизмеримо хуже того, чем мучилась я. Если ад может быть хуже или лучше. Так что я плакала из-за нее. Через 2 недели я потащилась на работу. В библиотеке считали, что у меня был сильный грипп. Справку от врача видел один Улов, который тут же сказал, если я хочу с кем-то поговорить, он всегда пожалуйста. Я знала, что разговор пошел бы мне на пользу, но не приняла предложение. Я с головой ушла в работу, и это было прекрасно. Мое самочувствие хотя бы отчасти напоминало прежнее, только если у меня не было свободной минуты. Стоило мне вернуться домой или даже пойти одной обедать, как с лицом начинали происходить какие-то странности. Казалось, оно сложено из деталей конструктора, и того, гляди, распадется на части. Ночью я, естественно, маялась бессонницей и перебирала в голове все, чего мы с Бенни не сделали и уже никогда не сделаем. Каждую ночь придумывалось что-то новое. И конца этому занятию не предвиделось. Глава 52. На днях я ездил в город и углядел там Дезире. Впервые с тех пор, как мы расстались. У нас здорово потеплело, она сидела за столиком уличного кафе, не одна, с худым седоволосым мужчиной. Они склонились друг к другу и были увлечены разговором. Рядом лежала стопка книг. Я прошел совсем близко и рассмотрел, что верхнее, ясное дело, английское. Дезире была при помаде и в шикарной новой куртке небесно-голубого цвета. Волосы она отпустила длиннее обычного, и они слегка велись. Седовласый чувак смеялся. Мне захотелось дать ему в морду. Он, судя по всему, слабак. Если б Дезире улыбнулась ему своей каникулярной улыбкой, я бы перемахнул через ограду и врезал ему. Но она не улыбнулась. В следующий раз надо отправить в город Аниту. Она уж должна справляться с делами не хуже меня. После отпуска Анита, даже не посоветовавшись со мной, перешла в больницу на полставки. Мы по-прежнему жили вместе. Я научил ее водить трактор и теперь только привозил силос, а она его пакетировала. Мы стали прихватывать корзинку для пикника и кататься на велосипедах по округе. Каждую пятницу Анита покупала бутылку вина и брала на прокат видеофильм. Один. Кстати, самый первый оказался в полицейской академии.